Урок 130 на странице Решмем Алеф, текст Эцхаим от Гимель. Ора пними мир бехециови дофен хакли мицад пними. В ора макив мицад ахитсон. Валидей шнеем мир хакли умиздакех. Оропни мир, внутренний свет светит бехети ови дофенакли в половине толщины стенки кли со стороны внутренней. А ормакив, окружающий свет, со стороны, с внешней стороны. И посредством обоих и посредством обоих светит кли и утоньшается. От Гимель. Третий. От Шува Базе. Там стоит точка, я бы запятую с нее сделал. Да. Кигаор кулогу шове багашваа ахат. Укашер раца лихнос велигьот мукбаль тоха кли. Аз гаор гагу шейно яхоль лихнос бекли. Ниш арби бахус бифинат макив. Точка. Ватшувабазе, и ответ в этом: знай, что свет весь он в единой, в одной, в одном равенстве, соответствии. У Хашер отца, и когда он пожелал войти и быть ограниченным внутри кли, тогда тот свет, который шейно яхоль лихнос бы кли, который не мог войти в кли, нишарми вахуц, остался извне, остался вовне, в аспекте макиф, в аспекте окружающего. Точка. Ваор пними гумир, мебипним бэгакли, в овер аор ад хеци ови дофней хакли мицад пнемиюто. Вор пними, а внутренний свет гумир, он светит мибипнем изнутри в кли. В овер аор и свет проходит до половины толщины стенки кли со стороны внутренней, с его внутренней стороны. Ворома киевгу мир мибахуц легакли. Веоверат хециови дофней акли мицад хитсониюту. А орма киев, окружающий свет, он светит извне к кли и проходит до половины толщины стенки кли со стороны его внешней его стороны. Валидей бет орот эйлу мира кли у миздакех. И благодаря или посредством этих двух светов светит кли и утоньшается. Так, посмотрим, какие у нас здесь внутренние ссылки есть. От внутренней ссылки гей по хет. Ор пними, правая колонка, внутренняя ссылка гей. Кломар. Шеэйн гефхен лега ор мицат ацмо рак мифхинат акли. То есть, что нет различия света со стороны со стороны его самого, а только со стороны кли. Следующая внутренняя ссылка – ссылка вав пируш. Шешьюр гаара мугбаль веталуй бемидотав шеля кли ло поход вело ютер. Шеарей авиют дебхинат далет мамшиха комат кетер удебхина гимель рак хохма удебхина бет рак бина мибина выхула. Пояснение, что мера свечения ограничивает и зависит от меры, от измерений кли, не более, не менее и не более. Что вот авиют четвертой стадии притягивает уровень кетера, а авиют третьей стадии только хохму, а второй стадии только от бины и так далее. Следующая внутренняя ссылка – зайн. Зе акваль. Коли мы кубаль ми бапарцуф некра орбними. Это общий принцип. Колем и кубаль, каждый получающий в парцуфе называется, извиняюсь, все, что получает в парцуфе, называется орпними. Мы бы сказали бы, все, что получается в парцуфе, да? Все, что парцуф получает, называется орпними. Выхольше отдаин эйно мекубаль элашегу атидлаво летох апарцуф некра ормакив. А все, что еще не получено, но что оно в будущем придет вовнутрь парцуфа, называется ормакив, окружающий свет. Вейнсов баругу гусот аор макив аришон. А макив рак ли ак. Ки азивук да ака, анаса аля масах депхина далет, пепе де ак. Вала шам орхо зера гадоль вагильбиш, это эсэр свирошен рош. Ак ада гакетер асамух видавук. Бэйнсов баруху. Гине я ор хозер азе. Колел эт ор макив де эйнсов баруху. Вэ эйнсов, а эйнсов, благословен он. Он суть первого окружающего света. Он суть первый окружающий свет, который окружает только ак Адам Кадмона. Ибо ударный зивук, который произошел аля масах на масахе четвертой стадии в П Адама Кадмона, и поднялся там, и поднял там большой обратный свет, и одел 10 сферот головы Адама Кадмона до кетера, хасамух, что прилегает и давук, и другое слово, что сопряженно и прилегает к Эйнсов, благословен он. Так вот, этот обратный свет, кулель эт, он включает окружающий свет Эйн Софа, благословен он. Ки пирушо шель орхозер ху, коль шьюр гаор Анитхе бакоаха масах минамалхут. Ибо значение обратного света, оно в том, что ибо обратный свет, лучше сказать так, обратный свет означает всю меру света, которая, который отторгается в силу силы масаха от малхут. Умитох шишьюр гаор анитхе гу-гу коля гефреш мейнсов шагая мемалэ коля мецеют эль ак анифхан бэрэх эйнсов паругу лэкав дак эхаде гарэй коль ор эйнсов паругу гагадоль азэ нифхан ор макив лэ ак. Умитохши шиюра ор, а так как мера света, который отторгается, который отторгается, отталкивается еще лучше, который, а так как мера света, того света, который отталкивается, это все различие, которое есть между Эйнсов, который наполнял всю реальность, и Адамом Кадмоном. То считается, то есть Адам Кадмоном, который считается по сравнению с Эйнсов, благословен он, как только как лишь как один, только как считается как тонкий, один тонкий, одна тонкая линия. Рей коль гаор, что ведь весь свет Эйнсов, благословен он, весь этот великий свет Эйнсов, благословен он, считается как окружающий свет для Адама Кадмона. Вагавензе, и пойми это. Вехен коль рош нифхан ле ор макив ле эсэр свирот шэль хагувшел. Левая колонка. Ки аз зивук де акааш багамасах. Аумет бепе шель рош деото парцов. Умеаке валь ора ильон. Шлоит пашет лега малхут шель парцов агу. Рей коля орше эйно нихназ бекли малхут. Насал ор хузер гамальбиш ле эсер сферот шель рош а парцов кануда. Это он рассказал нам в общем аспекте, да, как в мирах. А теперь смотри, что нам здесь очень важную вещь рассказывает для нас, что у нас важно в нашем каждом частном состоянии. И тоже, тоже принцип, смотри, но... И также, смотри, что он говорит. И также каждая голова считается окружающим светом для 10 сферот его тела. Понятно? То есть... Голова считается та же, как и высшая ступень по отношению к телу. Понятно? Поэтому наша вся задача заключается в том, чтобы ман мы свой поднимаем к голове. Сначала в тело, а потом к голове. Ибо весь тикун, он благодаря хохме, а хохма в голове. Понятно? Не в мозгах имеется в виду, а в голове свет хохма. То есть... Поднимая ор, поднимая ман в голову, мы приходим в совпадение, по совпадению свойствам со всеми головами, скажем, всех парсуфим, соответствующих ступеней высшего. И таким образом притягиваем свечение хохмы в той или иной степени. Кига зивук да ка, левая колонка, ибо ударный зивук, что в масахе, который стоит в П головы того парцуфа, того определенного парцуфа, о котором разговор идет. Умаакев, и он удерживает и высший свет, чтобы он не распространился к малхуту того парцуфа. И важно, какого парцуфа, который рассматривается, который гарей, так вот, коль га оршей, ну, так вот, весь свет, который, тот весь свет, который не вошел в клей Малхута, становится обратным светом, который одевает 10 сферот головы парцуфа, как известно. Гарей шаор хозер газе, гаумет барош, калюль ми коль ото гаор шейно яхоль лихнос, ба парцуфа некра ор макив. Так вот, что этот обратный свет, который стоит в голове, который состоит из всего того света, который не мог войти в парцуф, называется ормакив. Ну и какие четкие определения он нам дает. Еще один у нас, одна внутренняя ссылка, хет, левая колонка. Кварнит баэр зэла эль шэ далэт апхинот шэ бапэд и рош, шэ гу мифхинат кли амшаха. Нифханот шам бэпнимиют вэхитсониют бэдумэ лэдофэн кли шэ еш бо далэт клипот зо аль зо. Шарака клипа апнимит, дословно лучше, апнимиют. Я бы сказал апнимит, но он написал здесь апнимиют. И Ганогат умекабелет гашефа шиба. Кварнит баэрза, это уже объяснено выше, что четыре стадии, что в П головы, что это от аспекта кли, притяжения, считаются там бепнимиют, вехицониют, считаются там во внутренней и внешних частях. Наподобие, то есть их можно сравнить, так? Наподобие стенки кли, что есть в ней, в нем дословно кли мужского рода, я на иврите, но я перевожу, что кли, что есть в нем в кли четыре слоя, клипот дословно, да? Клипот, это, я просто как слоя, потому что разговор идет про о стенке, то есть четыре слоя один на другим, что только внутренний слой он дотрагивается и получает изобилие света, что в нем. Вехена давар ба малхут шель рош шеникрет пе шепхина гава гаютер ашер шам гини нехшевет лепнимиют хломар лемамшиха это ора ильон. И также дело обстоит в малхут, с малхут головы, который называется П, что наиболее толстый аспект, который там, считается внутренний. То есть кломар шимамшиха, лемамшиха, что есть, чтобы для того, чтобы притянуть высший свет. Вазакут мимена. Нифханот лехитсониют кламар Шайлахем шум хибур яшар беотога ор амикубаль шам. Да, я бы здесь тоже бы поставил бы запятую вместо точки. Эла шеген мишамшот леор макив билвады. Вот здесь хорошая точка, нормальная. Вехен, так. И также вехен адавар по малхут широш. И также дело обстоит с малхут головы. Я уже переводил это еще раз. А нет, ну, можно дальше пойти. Вазакот, а более тонкая, чем она, считается внешней стороной. Кломар, то есть, шейнлагем шум, что нет у них абсолютно никакого прямого соединения в том свете, который там получается. Эла шеген, но что они пользуются только, они используют только, можно сказать, используют только ормакив в немца. Шоор пними кашуру, мои рак мецат пнимию такли. Войну ноге клаль бахицонию такли. Воормакив голех умидгале, рак алидей хицонию такли. Вейн ло шум нагия бы пнимию такли. В немца и получается, что ор пними, что внутренний свет, кашур связан умир и светит только со стороны внутренней кли. Вейн ногия клали совсем не дотрагивается к внешней стороне, к свешной, к внешней стороне кли. Вооромакив, а окружающий свет, голеху мидгале, постепенно раскрывается только посредством внешней стороны кли. Вайнло шумныгия, и у него нет абсолютно никакого отношения, нет абсолютно никакого касания к или с внутренней частью кли. Вылоот. Эла шепнимию так ли и амонея это ормакив шело и ханес тоха кли. Лихито авиют шамасах меакев элав каналь. Следующая страница, правая колонка. Вехен хитсонию так ли и пхината хораим ле орпними лихита мактин комато. Конец этого, в этой внутренней ссылке. Возвращаемся на предыдущую страницу Решмем Алов. Левая колонка. Вело от, и не только это, дословно. Или же более того, можно перевести. Что эла, вело от эла, и более того. И не только это, но и, можно так совсем правильно, совсем дословно. И не только это, но и что шепнимию так ли, но что и внутренняя сторона кли, она не только это, но что и внутренняя сторона кли, она удерживает, предотвращает, можно сказать, удерживает окружающий свет, чтобы он не вошел вовнутрь кли. Легито авиют, так как авиют, что в масах, шагамасах меакев алав, который масах удерживает, что масах удерживает его, как сказано выше, следующая страница. Из-за того, что из-за авиюта, что масах удерживает его, как сказано выше, следующая страница. Вехен хитсонию это клей, и также внешняя часть клей, она аспект ахураим по отношению к свету пниор пними. Лихюта мекатин комато, так как она уменьшает его уровень. Возвращаемся на нашу исходную страницу Решмем Алеф. От Далет Лефиша Ормакив Гадуль Гарбеми Орпними Цриха Хитсонию Такли Шиба Метлабеш Ормакив Легьот Зака Умеула Йотер Мипнимию Такли Шиба Метлабеш Орпними. Лефиша Ормакив, так как окружающий свет гораздо больше внутреннего света, то внешняя часть кли, в которую одевается окружающий свет, должна быть тонкой, более тонкой и возвышенной, чем внутренняя сторона кли, в которую одевается внутренний свет. От далет вегиней ану црихим шехеция кли шебебахуц яир мехамат ор амакив. Следующая страница Решмем бет вегиней ор амакив гадоль мод велога яувер герато легьот нивла умеир то хадофен шелакли. Киеш герхек вегефреш вегевдель гадоль бенегем велахен гуцрах шепнимию такли агаруаш ештаве им ор прими агаруа. Веаир зебазе точка. Возвращаемся на нашу страницу, с исходную страницу. От далет. Вигиней. И вот. Ану црихим. Необходимо нам, чтобы половина кли, что извне, чтобы она светила из-за окружающего света. Следующая страница. И вот. Окружающий свет, он очень велик, очень большой. Велога яувер гарато, и он бы не провел свое свечение, чтобы оно было поглощено. И он светит внутрь стенки кли. Киеш гергет, ибо есть большое расстояние и различие и разделение между ними. Велахен гуцрах, и поэтому необходимо, чтобы внутренняя сторона кли была хуже, то есть грубее. И необходимо, что внутренняя сторона, и вот лахен, поэтому необходимо, что внутренняя сторона кли, которая сейчас правильно перенашу, что внутренняя сторона кли, которая хуже, то есть грубее, чтобы она получила соответствие со светом орпними, с внутренним светом, который грубее. Веаирзе, и чтобы одно светило другому. Вехен хитсонию такли гамеуле. Яир бо гаор макив гамеуле. Деим лохен, а я ниш ар хитсонию такли бли аэра. И также внешняя часть кли, которая возвышенная, То есть более, как сказать, более важное, то есть более, более тонкое, более возвышенное, чтобы она светила, чтобы в нем светило, светил свет в этом кли, да, в этом внешнем кли, чтобы в нем светил более возвышенный свет, окружающий свет. Что если не так, если бы не так, то осталась бы внешняя часть кли без свечения. На этой же странице Реш Мем Бет. Сейчас посмотрим, какие у нас есть ссылки. Есть у нас внутренние ссылки в этом оте от Тет до Каф. Орпними, правая колонка, внутренняя ссылка Тет. Кейн гаор митлабеш бекли, эла им кен шиеш бейнеем яхас шель ашваат ацура. Вехоль зман шиеш цура никерет бекли клапей гаор, арей шинуй цура азот дохе ума фриш эта гор. Вейно манихо лавор бытухо легьот нивла бэгакли. Ки эйна ор митлабеш бэгакли, ибо свет не одевается в кли иначе, чем тогда, когда есть между ними соответствие по свойствам. Соответствие свойств. Вехоль зман и пока все то время, дословно, когда есть свойство никерет, такое есть свойство, которое определенное свойство, как сказать, отделяющее свойство, определенное свойство в кли по отношению к свету, то есть определяющее какое-то свойство, отличающее, скажем, отличающееся свойство в кли по отношению к свету. Так вот, различие, это различие свойства, оно отталкивает и отделяет свет, и не позволяет ему пройти вовнутрь, чтобы быть поглощенным в кли. Везеомер. Еш герхек вегефреш гадоль бейнеем. Клумар. Шешинуя цура гу гамавдиль вамархик бен аруханим. Бен аруханим, зи? А бен аруханим, он говорит, иногда он говорит бен аруханим. Не важно, что грамматически так. Он знает почему-то. Кмо шагадов лаэль. Везеумер, смотри, как он следующий, вот это вот, что я сейчас хочу переводить. Нормально мы знаем, что зайн, двойной апостроф алеф, это зейранпин, правильно? Это сокращение зейранпин. А здесь нет, а здесь это везеумер, и это, что он, это он говорит. То есть всегда надо смотреть на контекст. Это не зейранпин. Может, мог быть Заир Анпи, но здесь нет. И это, что он говорит, Ари. То есть он приводит его цитату. Киеш герхек, ибо есть расстояние, большое расстояние и различие между ними. То есть, что различие, это различие свойства отделяет и отдаляет духовные объекты, как сказано выше. Следующая внутренняя ссылка – Юда. «Киколь гадло вышивхо шаляорпними гу Бавьюта Агдула Айотер. Вагару Айотер, Вагару Айотер, в немца. Алькен, шепнимиют Акли, шеги Ава Айотер, Вагару Айотер. Гимиштаве мамаш легадло шель орпними, агаруа ми орп макив. Ибо все величие и важность внутреннего света, оно в большем авиюте и в большем, и в, как сказать, большем авиюте и в, как сказать, в грубости большей. И получается поэтому, что внутренняя часть кли, что она более толстая и грубая, более грубая, она мештаве мама, что она действительно соответствует величине внутреннего света, который грубее, хуже, грубее окружающего света. Следующая внутренняя ссылка – кав. Ки гу нишлаль легамры миавиют, мифхинацури, мифхиата виют, акли. Аницрах ламшахата ор, шейноно геге боор макив. Валькены поэтому эй лояхас рак им бхина азака йотер бхакли бешвильшити гело има яхас шель ашвата цура дайну аницрах лит лапшут аор каналь. Кигу не шла легамры, и он совсем дословно отрицать, в него совсем нет, полностью не стало аспекта авиюта кли, которое необходимо лам шахатаор для притягивания света. Шейноно гек, что это не имеет места в окружающем свете. Вэлькен эйнло яхэс, и поэтому нет у него отношение к нему, а только есть у него отношение только к аспекту более тонкому, что в кли. Бешвиль, так как бешвиль шитие для того, чтобы было в нем соответствие с ним по свойству, то есть нет. То есть необходимое, то необходимое для одевания света, как сказано выше. Следующий от на этой странице Решмембет. От гей. Там бет. Им хитсонию так ли логита зака. Зака. Логая ор гамакиф яхоллит хабер им ор гапними. Вторая причина. Если бы внешняя часть кли не была тонкой, логая ор гамакиф, тогда окружающий свет не смог бы соединиться с внутренним светом. От гей, гам еш сиба ахерет, веги крува, эль сиба ришона мамаш. Есть еще и другая причина, и она близка к причине, к первой причине, действительно близка к первой причине, вегу. Киней орма киев хешко варецоно, литхабер им орапними, валахен им хейци адофен шелякли, митсидо ахитсон, лоая зах ютер, логая захьотер, логая увербо орамаків, лая орпні міхасер, мілекабельбо орамаків. Амнам бігьот хейсі аклі, следующая страница Решмем Гімель. Шельдофен ахіцон зах єш, аз єш яхолет бо орамаків, лавор адехеці ові гапнімі шелядофен. Вазмеїр зе базе, афальпі шехаца гапнімі шелядофен, лоїх єзах, ейн базе хашаш. Яор пнімі овер умеїр бо адхеці овав гапнімі, афальпі шейно зах йоте. Возвращаемся на предыдущую страницу. Вегу, и это в том, он состоит в том, что вот Ормакив, окружающий свет, его страстное желание, его воля, чтобы соединиться, она состоит в том, чтобы соединиться с внутренним светом. Велахен, и поэтому им Хеци Адофен, если бы половина стены, половина стенки кли со стороны внешней не была более тонкой, логаяувер, тогда бы не прошел в него свет окружающий, вая орпними, и тогда внутренний свет, внутреннему свету не доставало бы получение в него окружающего света. Амнам, однако, бьет хеция кли и шельдофены. Однако, так как половина кли стенки внешней тонкая, следующая страница Решмем Гимель, а здесь тогда, поэтому тогда дословно есть способность, есть возможность окружающего света пройти до половины стенки внутренней, до половины толщины внутренней стенки. Вазмы Ерзебазы, и тогда светят один другому. А Фальпи, несмотря на то, шахаца вапними, что внутренняя половина стенки не будет тонкой. Эйнбазехашаш, нет в этом проблемы. Киаор апними, ибо внутренний свет проходит и светит в нем до половины толщины внутренней стенки. А Фальпи, несмотря на то, что он не более тонкий. Если временами есть несоответствие, то есть несоответствие по роду, он, она, его, где на русском языке это будет другого рода. И вот я вот в переводе с этим, когда я хочу привести, как сказать, в соответствие русскую, это то, что я читаю на святом языке с русской грамматикой, вот это доставляет я тогда вот такие вот, запинания у меня. Но поэтому очень важно тебе самому читать и видеть, как это на святом языке. Так вот, сейчас посмотрим, какие у нас здесь есть с вами внутренние ссылки. От ламет до, сейчас посмотрим, только ламет и мем я вижу внутренние ссылки. Вот так же и ты смотри, когда ты занимаешься вот. Смотри внимательно на внутренние ссылки, чтобы ты не перепутал. Ламет и мем. Возвращаемся на страницу ResMembed. Орпнемии, правая колонка. Внутренняя ссылка ламет. Кломар. Шехошек. Лит лабеш бы пнемию такли. Улагаир бы яхат. И аорпнемии от камаши в шарлу. Вегу мипней шесофогу лит лабеш лыгамры бы кли. Кмоше гадув лаэль. Ше орпними пирушо, маше кварме лубаш бакли. Вор маки пирушо, маки в пирушо, гатида левая колонка лейт лабеш бакли, лахар микан. Дайну, бахемшех зман ад гмара тикун. Кломар, то есть, шехошек, что страстное желание есть у него, чтобы одеться во внутреннюю часть кли и светить вместе с внутренним светом до Адкама Шейфшарла, насколько возможно, насколько ему возможно. Вегу, и это мипней, из-за того, что в конце концов Шесофогу, что в конец его, то есть его назначение, конечное назначение его одеться полностью в кли, как сказано выше, что внутренний свет означает то, что уже одето в кли, а окружающий свет означает, что в будущем то, что в будущем оденется в кли лахарми, после того, что сейчас, после этого момента, что в будущем оденется в кли. То есть в протяжении времени до гмар тикуна. Еще одна ссылка. Внутренняя ссылка мем в левой колонке. Вгу мосив базели даек. Ше им логаяло гахіцоніют газах йотер амут ам леор макив. Аз логаю амакифім їхолім леолам лейт лабеш по парсуфа філу машеву. Илогая увербо орамаки, вагая аор пнемии хассермы, меликабель бо ор амакив. Гумосив базеон этим добавляет, чтобы уточнить, что им логая, что если бы не было, если бы внешняя его часть кли, если бы она не была более тонкой, Амут-ам, чтобы соответствовать окружающему свету. Тогда бы, логайома кефим, тогда бы окружающие света не могли бы никогда одеться в парцуф, даже хоть чуть-чуть. Ки логайовер, ибо тогда... Так он цитирует слова Ари. Так, ибо тогда бы не прошел в него окружающий свет, и внутреннему свету не доставало бы получения в него окружающего света. Витаам, следующий абзац. Витаам, адавар. Кеор пнеминим шах тамид мимала ли мата ли гуф рак миапхина шекнегда шебарош. Витаам, и причина этого в следующем. Ибо внутренний свет притягивается всегда сверху вниз к телу. Только и только от аспекта или от стадии, от аспекта, которое противолежит, которое противолежит, соответствует ему в голове. Лемашаль. Аурпнемиде малхут де гуф, нимшахме малхут де рош, шипхина далит кому-то. То есть должно быть соответствие по свойству. Например, внутренний свет малхута, внутренний свет малхута тела притягивается от малхута головы, что это четвертая стадия, как и она. Ваор пними деклид дезиран пин дегуф. Ним шах мифхинат ахотем шелерош шерош. Шихи пхина гимель комото. Очень-очень важный этот принцип соответствия, о котором он говорит. А внутренний свет кли зеиран пина тела притягивается от аспекта носа головы, что это третья стадия, как и он. Ваор пними декли габина дегуф нимшах миозен дерош, шигипхинат бет камоту, камота. Аор пними внутренний свет кли бины тела притягивается от озана головы, что это вторая стадия, как и она. Вихулы, адерахса и так далее, подобным образом. Амнам, аор макиф, нимшах тамиде, миасфирашилы мала, миапхинашик нэгда. Потрясающе. Вот теперь разница, смотри, это касается, что касается внутреннего света. Однако окружающий свет притягивается всегда от сферы, что выше от той стадии, что от соответствующей стадии. То есть на одну выше. Киаор макив де малхут де гуф нимшах мина хотем шии пхина гимель. Ибо окружающий свет малхут тела притягивается от хотем, от носа, что это третья стадия. Ваор макив дезиран пин нимшах миозен шии пхина бет. А окружающий свет зеиран пина притягивается от озана, что это вторая стадия. Вихулы, альдераса и так далее, так подобным, таким же образом. Везеу бейт паштут алев да акудим. Шамасах шивамалхут губхина далет. И это в первом распространении акудим, где масах, что в малхут, он четвертой стадии. Увейт паштут бет. Шамасах шивамалхут губхина гимель. Нимшаха орп ними лемалхут гаги. Мина хотем шихи, гам кен пхина гимель камота. Ваор макиев ла малхут хаги, нимшах миле мала мина пхина шекнегда де айну, мина озен шихи пхина бет вихули альдерах зе. Увагит паштут бет, а во втором, внимательно, а во втором распространении, где масах, что в малхут, он третьей стадии, нимшах аор пними, внутренний свет притягивается к этой малхут от хотем, от носа, что это также третья стадия, как и она. А окружающий свет этой малхут, по отношению к этой малхут, он притягивается сверху от соответствующей ей стадии, то есть от озона, что это вторая стадия и так далее, подобным, таким подобным образом. Следующая страница Реш Мем Гимель, Ор Пними, правая колонка. Умуваната гейтев. Ажара Малхут, Эйна и Хула Лекабеля Ор Макив Зулат, Им Тиела Абхинат Кли Гамкен, Милимала Миабхина Шекнегда Баруш, Шеканта Зот, Алидей Ариат, Ариата, Лезиран Пинг, Мошекадов Лефанейн. Умывана та гейта, и теперь хорошо понятно, что Малхут Эйнаихула не может получить окружающий свет без того, чтобы у нее была стадия кли, также свыше от соответствующей стадии. Что в голове? Шеканта зот, что она приобрела это благодаря ее подъему к Зеиранпину, как объяснено далее перед нами. Везеомер. Нет, Везеиранпин. Нет, Везеомер. Везеиранпин, мин ор, озен, смоль, выхулы. Кломар бапарцуф аб. Шамалхут шело гая бхина гимель нимцет пнимиют апе михотен. Шиги бхина гимель. Вегицониют апе гиелы мала мифхината. Дайно мифхина бет шиги аоз. Я немножко сначала затормозил, видишь, потому что у нас уже было, уже случалось здесь недавно вот это сокращение «Везеомер», и это что он говорит, и тогда он цитирует обычно, да, и он тогда цитирует «Ари», а здесь это будет «Зеиранпин». А «Зеиранпин» от света озона левого и так далее. То есть в парцуфе Абу, что его Малхут, она третья стадия. Получается, пнимиют апе, получается внутренняя сторона П от хотема, внутренняя сторона П, то есть получает от хотем, от носа. Шиги, что это третья стадия. Получается, что внутренняя сторона это П, от хотем, от носа, что это третья стадия. А внешняя сторона, так лучше сказать так, внутренняя сторона П, нет у нас, нам тяжело, потому что нет падежа, нет окончания. Внутренняя сторона рта. Это тогда было бы у нас окончание. А так просто внутренняя сторона П от хотем, от носа. Что это третья стадия. А внешняя сторона П, то есть рта, это она выше ее аспекта, то есть от второй стадии, что это озон. Не имеет значения, не имеет значения, что сейчас ты еще запутался в этом уроке, не понял. Постепенно, постепенно, когда будешь работать, повторять, вот тогда лишь, не когда первый раз прослушаешь этот урок или прочитаешь его, а когда будешь еще раз будешь просматривать его и будешь смотреть внимательно на текст иврита, вот тогда постепенно все это уляжется. Понятно, да, что в духовном, во всем, во всех науках этого мира, что бы ты ни изучал, включая и религии, надо что-то знать головой, что-то запоминать и стараться что-то понять. То есть не стараться, а понимание очень важно. Да? Если нет понимания, то тогда оставляют вещи. Говорят, я не понимаю и не хотят учить. А духовная истина, духовная, его не надо стараться любой ценой что-то понять. Ведь что мы изучаем? Каббала. Каббалу изучаем. То есть каббала – получение. Весь смысл нашей учебы – это получение. Сделать себя восприимчивым. Работать над тем, чтобы у тебя над совпадением свойств. И получать. Больше, если ты при этом, тебе еще дается еще и понимание. А понимание дается тогда, когда ты уже тот материал. Слушай внимательно, я попробую объяснить. Пробую просто на пальцах как бы проще объяснить. Понимание уже дается уже, когда то, что ты изучаешь, что ты уже тебе открывается по ним. Понятно? Мы сначала всегда учим охураем того аспекта, который ты изучаешь, неважно что. Сначала охураем, и тогда непонятно. Но мы получаем все равно в охурае, мы получаем то свечение, которое нужно. Правда, мы не ощущаем это как бы нашим разумом или как бы пониманием, внутренним пониманием. А затем, когда уже нам раскрывается, у нас достаточно келим, исправленный в этом отношении, то есть достаточно есть уже место, чтобы понять, тогда мы раскрывается нам также и по ним. Уже. И тогда мы ощущаем это как понимание. Но главная задача наша – не стремиться любой ценой что-то понять, ибо духовное, запомни, очень внимательно запомни это и просто следуй этому. Тебе будет хорошо от этого. Что духовное мы получаем, ведь что сказал Иешуа своим ученикам, разламывая в Пасху, разламывая мацу, хлеб, так сказать, мацу разламывая, сухой хлеб, мацу разламывая ее и раздавая им. Говорил, это мое тело. Ешьте, ешьте это. Это мое тело, то есть хасадим. Взял в руку бокал вина, отпил и дал им попить. Говорит, и пейте, то есть принимайте в себя. Он же им не сказал, не дал им эту сначала... Разломил мацу и сказал им, возьмите эту мацу и поймите, что это такое. И начал бы им рассказывать значение этого. И даже значение, ради чего вы это, я вам это даю. А он объяснил, ради того, чтобы ешь это, пей это, то есть... Принимай это.